Честь и слава доблестному Пьер Джорджо Никола Цини, моему верному агенту и мудрому советнику, а также Анджело Брандуарди и Луизи Дзаппе за ритуальное снятие порчи в знакомой острии. Доктору наук Анжели Пинчелли, с которой редко вижусь по причине географической удаленности, но о которой часто думаю по причине родства душ. Доктору Армандо Аттанази, сделавшему для меня гораздо больше, чем я для него. Франческо Расписардо, пресс-секретарю секции гонок при Дукати, который, надеюсь, когда-нибудь пригласит меня на розыгрыш Гран-при. Анна Ричи Нульки с ее незабываемыми имейлами и обаятельной улыбкой. Марко Лучи за его любезность и общительность. Турагентство Малабар Вьянджи за благородство и помощь. В заключение обнимаю всех друзей моей жизни и благодарю их за поддержку, уважение и снисходительность. На чисто личном уровне от всего сердца большими буквами пишу спасибо Ренате Куадро и Йоли Гамбе за нежную заботу, ободрение и неоценимую помощь дорогому мне человеку в трудный момент для нее и для меня. Персонажи этой истории — плод чистейшей фантазии. Те же, кому выражаю благодарность, к счастью, нет. Конец книги. Март 2008 года. Читал Вячеслав Герасимов.